Глава шестая. Уловки Луи. Роскошное убранство концертного зала превзошло все ее ожидания. Потолок помещения простирался до самых небес. Стены были украшены разнообразными драгоценными камнями, картинами и барельефами, так что не осталось ни сантиметра пустого места. Освещали зал только свечи. Зрители расположились на обитых красным бархатом стульях, которые были расставлены вокруг углубленной сцены. Представление еще не началось, поэтому зал наполнял гул голосов зрителей. Пока Сия завороженно разглядывала помещение, Хартс перекинулся парой слов с сотрудниками ресторана, а затем, склонившись к ней, прошептал: «Мое место вип-ложе, а твое подальше». Сия отвлеклась от своего занятия и взглянула на Хартса, на лице которого играли блики драгоценных камней. «Прекрасно!» — обрадовалась она и тут же поспешила попрощаться. «Тогда я пойду». Хартс усмехнулся и, словно змея, юркая между гостями, направился к вип-ложе. Сия достала из кармана билет. Очень скоро она увидится с Хиро и Джудом, и нужно будет скорее увести их отсюда, пока демон не осуществил задуманное. Очевидно, что сегодня они рисковали попасть в его капкан. Вскоре девушка заметила друзей среди других гостей. «Джуд, Хиро!» — позвала она, ускорив шаг. «О, ты успела!» — обрадовался юноша. Хиро, как всегда, преисполненный чувства собственного достоинства, лишь помахал ей лапой. Но на формальности времени не было. «Нужно бежать отсюда, скорее!» На лицах обоих отразилось недоумение. Сия начала было говорить, в чем дело, но ее голос заглушило объявление. «Представление начнется через несколько секунд. Зрителям запрещено покидать свои места до окончания шоу». Спокойный голос диктора лишил девушку надежды. Оглянувшись, она увидела, что огромная дверь уже закрылась. Не подозревавшие ни о чем Джуд и Хиро с нетерпением ждали начала. Сия подняла голову и увидела Хартса, который занимал место в обставленной уютными креслами и украшенной самыми роскошными драгоценными камнями ложе. Демон не обращал на нее никакого внимания и не отрывал взгляда от сцены. Его уверенный вид как бы говорил девушке, что пути назад нет. В тот момент, когда плечом к плечу с Хартсом вошла в эту тюрьму с великолепным убранством, она попалась в его изящно продуманную ловушку. Зал затих. В полной темноте и атмосфере невероятной таинственности раздался звук каблуков, обладатель которых тут же появился на сцене. Ритмичный стук постепенно ускорялся, словно выступающий принялся танцевать, но зрители различали лишь его силуэт. Вдруг он резко остановился, а вместе с ним время и дыхание каждого в зале. Напряжение росло, и Сия остановилась все неспокойнее. В следующее мгновение сцену осветил луч прожектора, демонстрируя гостям холодный, пронизывающий взгляд монстра. Девушка ожидала увидеть Луи, но перед ними стоял бледнолицый незнакомец средних лет с заостренным подбородком и тонкими губами. Его тело, казалось, было высечено изо льда, поверх которого набросили длинное пальто. Монстр выглядел величественно и элегантно. «Благодарю вас за то, что пришли на наше представление. Позвольте представиться. Меня зовут граф Эдвард. Обещаю, сегодня вы проведете незабываемый вечер». Равнодушно, но убедительно сказал он. В его голосе чувствовалась невероятная сила, которую ощущал каждый. Отовсюду стали раздаваться возгласы. Собравшиеся скандировали его имя. Сия тоже была очарована Эдвардом. «Я — вампир!» Его голос проникал в сознание каждого из зрителей. «Вампиры обладают способностью к гипнозу, поэтому именно мне доверили открыть сегодняшнее шоу». Звук его голоса накатывал, словно волна на морской берег, смывая все мысли. Песочный замок рухнул в одно мгновение, а никто даже не заметил. «Сейчас я введу вас в состояние гипноза», — снисходительно улыбнулся Эдвард. «Некоторые из вас уже впали в него, потому что попробовали вино, которое я готовлю для ресторана». Сила его притяжения была даже сильнее, чем притяжение земли. Его голос был музыкой для ушей, и улыбка пленила. Вся публика разом замерла, едва взглянув в красные глаза вампира. Это состояние словно колыбельное успокоит вас и поможет насладиться сегодняшней незабываемой таинственной ночью». Мягкий, низкий голос, похожий на звук виолончели, замедлил сердцебиение. Сознание зрителей будто окутал растопленный шоколад, который слизывал вампир, готовясь поглотить душу. Внезапно в его руке появилась трубка, которую он закурил с величественной грацией. Из трубки повалил густой дым и застелился по сцене. «Итак, наше шоу начинается», — объявил Эдвард, подняв одну бровь. Заиграла таинственная мелодия, в торе которой голубой туман закрутился вихрем и постепенно стал рассеиваться. На сцене появилась балерина. Она танцевала изящно и грациозно, но Сия, которая неотрывно следила за ее движениями, вдруг поняла, что перед ней не танцовщица. Ее ноги были чересчур тонкими для пуантов. Присмотревшись, девушка поняла, что у нее не ноги, а паучьи лапки, которыми та плела паутину, легко рассекая воздух. Прикрыв глаза, Сия услышала нежный голос, который пел. «Падает снег, исчезает снежинка, предательски тает, теперь она позабыта. Снег покрывает весь мир, ты попадаешь в снежную бездну, словно корабль, тонущий в море. Открыв глаза, ты увидишь мужчину в пальто и шляпе. Он исполняет магические фокусы, и в этом мире становится тесно. Ты задыхаешься, пока не наступит весна, пока не растает снег. Ты погрузишься в магию, окутает грусть. Но ты знаешь правду. Это не снег, а сакуры-лепестки. Весна уже наступила». Сия повернула голову в ту сторону, откуда доносился звук. В конце сцены стояла болтунья в роскошном платье, сверкающем драгоценными камнями, словно хрустальная люстра. Возможно, из-за волнения, но сегодня дама казалась бледнее обычного. Такого с ней не случалось, даже когда Сия упомянула имя Харца в чайном салоне. В глазах болтуньи читалось отчаяние, и девушка прекрасно понимала, почему. Не каждый захочет выступать перед тем, кто лишил тебя головы. Однако пение продолжалось. Голос, исходящий из трубки на месте шеи, был нежным и чарующим. Ни одному живому существу не под силу издавать подобные звуки. Рядом играл оркестр. Все исполняли свои партии отменно. Но особенно отличался монстр с щипцами и ножницами вместо рук, сидевший за фортепиано. Пока Сия наблюдала за музыкантами, и болтунья, и балерина тесно оплела всю сцену и хотела было скрыться за кулисами. Но вновь появился Эдвард. На секунду он встретился взглядом с танцовщицей и низким голосом стал тихо подпевать болтуньи. Сия не могла различить слов, но его голос пленял и одурманивал. Поддавшись гипнозу вампира, балерина внезапно стала хаотично махать лапками, словно бабочка крыльями. Это мельтешение и тщетное желание поднять себя в воздух выглядели забавно. Она бегала по сцене, путаясь в собственной паутине. Пока публика сочувствующе подбадривала и умилялась ее неуклюжести. Сия нашла глазами Харца. Он со скучающим видом наблюдал за представлением, подперев рукой подбородок. Девушка вернулась к сцене, где балерина безуспешно старалась вырваться из своих же сетей. Снова обернувшись на Харца, Сия увидела, что тот все так же смотрит на сцену. В этот миг на сплетенной паутине появился акробат. «Монстр суповой!» — толкнул Сия в бок Джуд. Девушка кивнула. Она сразу отметила выдающиеся акробатические способности повара. Ритмично перемещаясь по паутине, он вызывал бурный восторг публики. Сия в третий раз обернулась на Харца, чтобы проверить, наблюдает ли он за трюками толстяка. Демон и впрямь смотрел выступление, но все так же равнодушно. Почувствовав на себе взгляд, он повернул голову и заметил девушку, их глаза встретились. Сия поспешила притвориться, что это случайность, и тут же отвернулась. Акробат на сцене перемещался по паутине, словно на американских горках. Взобравшись на самый верх, он прокрутился на одной ноге. Следуя его движениям, музыка замедлилась, а монстр подполз к запутавшейся в паутине балерине. Она стояла на одной лапке, тряслась и извивалась всем телом, стараясь выбраться. Повар достал из кармана фартука нож и разрезал им сети. Под восторженные овации публики балерина освободилась и изящным поклоном, поблагодарив акробата, упорхнула за кулисы. Толстяк из суповой уселся на паутину и зевнул, словно утомившись после своей миссии. Он поднялся на тонкой, готовой вот-вот разорваться нити, моргнул, и в следующее мгновение, готовый рухнуть навзничь, полетел вниз, но у самого пола испарился в воздухе. Прозвучал сигнал, оповещающий об окончании первого акта. Болтунья и музыканты поклонились публике. Пока гости награждали их громкими аплодисментами, Сия снова поглядела на Хартса. Демон не сводил с нее глаз. Его темные зрачки пронизывали душу насквозь. Сия старалась угадать ход его мыслей, но его взгляд был, как всегда, непроницаемо пустым. На лице Хартса появилась ехидная усмешка, он словно издевался над ней. Сия резко отвернулась, аплодисменты смолкли, начался следующий акт. Сия никак не удавалось успокоиться, забыть угрозы Хартса и сосредоточиться на представлении. На сцене девушка с крыльями кораллового цвета, словно у фламинго, растянулась на паутине, схватившись за одну из сетей. С помощью нее она, как на рыбалке, стала подтягивать артистов. Яйца и диковинных животных, которые начинали танцевать или исполнять всевозможные акробатические трюки. Представление привело зрителей в восторг. И даже Сия смогла, наконец, отпустить все тревоги и погрузиться в происходящее на сцене. Когда завершился последний акт, зал затих и погрузился в кромешную тьму. Девушка услышала знакомый холодный голос и уверенный стук каблуков, которые принадлежали монстру, с гордой осанкой. Сцену вновь залил свет прожектора. «Добрый вечер!» — поприветствовал публику Луи. По своему обыкновению одет он был в изящный черный фрак, который дополняла длинная трость и монокль. Кот поправил его и осмотрел публику. Разноцветные глаза сверкали в темноте зала. «Меня зовут Луи, я возглавляю труппу», — сказал он, снял шляпу и поклонился гостям. Как и всегда, он вел себя исключительно по-джентльменски. Публика застыла в предвкушении. Всем было хорошо известно, какие невероятные шоу устраивал Луи. Подогревая интерес зрителей, монстр продолжил. «Выберем моего сегодняшнего помощника». Кот не спрашивал, он утверждал. Острый взгляд скользнул по каждому из зрителей, не оставив без внимания Сия. Девушка не стала отворачиваться и постаралась ответить ему тем же. «А вот и подходящий кандидат», — невозмутимо объявил кот и указал пальцем в сторону монстра в белой маске с усами. Отчего-то он показался девушке знакомым. Его усы дернулись, похоже, от удивления. Монстр в тот же миг встал, поправил пальто и поднялся на сцену. «Если я не ошибаюсь, вас зовут...» — учтиво поинтересовался Луи. «Вордсворт», — ответил обладатель необычного имени. Примечание. Вордсворт — аллюзия на имя английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта. Конец примечания. «Точно. Благодарю за то, что согласились мне помочь», — совершенно равнодушно произнес Луи. На его лице застыла зловещая ухмылка. «Мы ведь должны вам отплатить», — продолжил он, протянув монстру руку. На первый взгляд могло показаться, что он предлагает рукопожатие, но на самом деле Луи держал 4 козырные карты рубашкой вниз. Сия в предвкушении смотрела на сцену. Болтунья и суетливая рассказывали ей, что в карточных фокусах коту нет равных. «Все карты разной масти. Выберите одну. От нее будет зависеть, какую компенсацию вы получите». Что бы это могло быть? Серебряный свет освещал сцену, на которой сосредоточилось внимание всех зрителей с нетерпением ждущих объяснения. «Бубны означают богатство, а черви — любовь», — завораживающе шептал Луи, гипнотизируя публику своим голосом и демонстрируя освещаемый серебряным светом прожектора карты. «Трефы — здоровье, а пики — славу». Все варианты казались заманчивыми. Монстр с усами в растерянности рассматривал карты, но рубашка надежно скрывала их масть. Устав от бесполезных метаний, Вордсвор Вордсворт выбрал третью. Ею оказались черви. «Вы выбрали любовь», — с усмешкой произнес Луи, глядя на расстроенного монстра. «Вижу, вы не очень-то рады такому исходу. Спешу вас заверить, причин расстраиваться нет». Разноцветные кошачьи глаза сверкнули. «Будьте любезны, проверьте свой карман. Не этот, правый», — учтиво предложил Луи. Следуя его указаниям, Вордсворт полез в карман и обнаружил там еще одну карту. Его усы снова дернулись от удивления. Луч света осветил карту. «Джокер». «Какая необычная находка оказалась в вашем распоряжении», — таинственно заметил ведущий. Зрители, затаив дыхание, ждали дальнейшего поворота событий. «Поздравляю! Джокер позволяет вам выбрать любое желание. Богатство, любовь, слава, здоровье», — улыбнулся кот и протянул монстру руку. Вордсворт, сам того не осознавая, отдал ему Джокера. Пальцы Луи в тот же миг сомкнулись, зажимая карту с ужасающей улыбкой клоуна, будто в тисках. «Попробуем отгадать ваше желание», — сказал он и, засунув Джокера в карман фрака, задумчиво провел пальцем по всем четырем картам. «Может, бубны? Как вам?» — поинтересовался он без раздумий, перевернув ту, что даровало богатство. «Этого вы желаете». Внезапно Сия вспомнила, где видела Вордсворта. По пути в подвал после визита в комнату Лидии. Он возмущался, что у него украли деньги, а наблюдал за этим кот. Девушка в изумлении открыла рот. Вордсворт же удивлялся невероятному таланту Луи, который с первой попытки угадал его желание. Кот усмехнулся. «Сейчас я исполню ваше желание». Магия — несметное богатство. Представление превзошло все ожидания зрителей. Ловким движением пальцев ведущий, словно играя на музыкальном инструменте, виртуозно собрал карты воедино. «Фокусы замыкаются на психологии и мыслях зрителей. Позвольте поинтересоваться, почему вам хочется именно богатства. Видится мне, вы в полном отчаянии», — сказал Луи. «Да, тут такое дело. Вот незадача. Пару дней назад я проиграл все деньги», — незаметно для себя проболтался Вордсворт, уже предвкушая предстоящий приз. По-видимому, игра была азартной. Сия видела, как у усача при одном только воспоминании внутри все закипало. Как тогда на изумрудной лестнице. Однако Луи, казалось, совершенно не обратил на это внимания и спокойно продолжил. «Тогда сыграем еще в одну игру». Его невозмутимый голос подогревал и без того необычный интерес зрителей. «Сколько монстров с вами играли?» «Трое», — неуверенно ответил гость. Ведущий снял шляпу, спрятал туда все пять карт и затем потряс ею. Оттуда стайкой вылетела целая колода и вихрем закружилась на сцене. «Сейчас нам понадобится три претендента для карточной партии. Если я проиграю, то раздам каждому из них сумму, эквивалентную ценности карты. А если они, эта сумма перейдет с их счета на счет Вордсворта». Карты медленно опустились на пол сцены, а часть из них застряла в растянутой паутине. Луи ловким движением сунул руку в шляпу и, приподняв бровь, достал три карты. Его взгляд был, как и обычно, полон высокомерия. «Ну что, есть ли среди вас смельчаки?» На его лице светилась холодная, но очаровательная улыбка, от которой Сия на мгновение впала в забытье. Очнулась она лишь, когда Джуд потряс ее за плечи. «Скорее, они ищут желающих!» Девушка снова перевела взгляд на кота, который спокойно ожидал добровольцев. Отовсюду раздавались возгласы желающих, но ведущий их невозмутимо игнорировал. «Я хочу!» — внезапно закричал Джуд и, вскочив с места, помчался на сцену. «Публика будет в восторге от меня!» — раздался позади Джуда самовлюбленный голос Хиро. «Сия, выходи! Троих же зовут!» — позвал ее Джуд. Та шокированно смотрела на друзей. Луи же окинул отважных претендентов оценивающим взглядом и довольно ухмыльнулся. Сия осторожно поднялась по лестнице на сцену, чувствуя прикованные к ней взгляды зрителей. В зале повисла тишина, от которой перехватило дыхание. Еще несколько мгновений девушка сама, словно загипнотизированная, наблюдала за представлением, а теперь внезапно оказалась его частью. Джуд и Хиро с нетерпением ждали начала игры. «Итак, у нас есть 3 смелых кандидата», — спокойно заговорил Луи. «Неужели он их похвалил? На него не похоже». Сия в его голосе чудилась издевка. Сверху за ними наблюдал Харци, и девушке казалось, что его губы вот-вот растянутся в ехидной ухмылке. Она злилась на друзей. «Правила просты», — начал объяснять Луи ловким движением трости, указав на зависшие в паутине карты. «Среди них есть несколько джокеров, которые очень любят играть и устраивать ловушки. Всего их 2. Первая — это иллюзии. Она заставляет нас видеть то, чего не существует». Он щелкнул пальцами, и в его руках появилась карта. Уголки губ Луи приподнялись, и он внимательно оглядел публику. «Вторая — это трюк с реальностью», — продолжил он. Луи разжал ладонь, и зрители увидели, что карта исчезла. «В отличие от предыдущего, он скрывает от вас то, что существует по-настоящему», — сказал Луи и поднял пустую руку. «Вот такие 2 уловки есть в запасе у Джокера», — закончил кот, схватив трость обеими руками. «Правила игры предельно просты. 3 нашим добровольцам нужно отыскать на сцене Джокера». Все внимательно слушала объяснение, стараясь унять бешено стучащее сердце. «Если кто-то из наших гостей отыщет Джокера, я проиграю. Однако, если это никому не удастся, победа за мной. И будьте осторожны во время игры, чтобы не разозлить Джокера. Он может и наказать». «Наказать?» — девушка неосознанно перевела взгляд на Харца. Тусклый свет зала скрывал выражение его лица, но отчего-то Сия заволновалась еще больше. «Ну что, начнем?» — тихо произнес Луи. От звука его уверенного низкого голоса Сия задыхалась. Вслед за Хиро и Джудом она направилась к застрявшим в паутине картам. Каждый смотрел в своем направлении. Карт было так много, что найти среди них Джокера казалось невозможным. Не в силах больше выносить повисшую тишину, девушка погрузилась в поиски. Черви, бубны, трефы, снова трефы. Красные и черные карты сменяли друг друга, но Джокера среди них не было. Она перешла к соседней стопке. Пики, королева, валет, валет, джокер, черви. И тут вдруг Сия не поверила своим глазам. Среди красно-черных символов лежал джокер. Девушка протянула руку и схватила карту. Джокер усмехнулся, и вся радость тут же улетучилась. Над его головой она заметила пику. Несколько раз, прокрутив карту в руках, Сия поняла, что это был обман зрения. Первый трюк джокера, который заставляет видеть то, чего на самом деле не существует. Выбросив карту, девушка вновь принялась за поиски. Хотя вся паутина была усеяна застрявшими картами, по краям было пусто. Луи сообщил участникам о том, сколько времени осталось в их распоряжении. До девушки доносились голоса Джиуда и Хиро, которые судорожно пытались отыскать нужную карту. Что за такой короткий промежуток осуществить было практически невозможно, особенно учитывая путающие иллюзии Джокера. Впрочем, у Сия не было ни денег, ни счета, с которого их можно списать, значит, и сожалеть ей было не о чем. Возможно, у ее друзей ситуация была иной, но в таком случае они сами виноваты, что согласились на условия кота. Сия подошла к тому краю паутины, где не было карт. Сеть балерины оказалась тонкой и липкой, словно сахарная вата, но чрезвычайно прочной. Девушка коснулась ее и почувствовала нечто странное. Между нитями паутины ничего не было. Не поверив своим ощущениям, она снова потрогала ее еще раз, но результат был таким же. Сия сжала ладони и, наконец, смогла разглядеть, что в ней находилось. Джокер и его второй трюк, скрывающий то, что существует на самом деле. Голос Луи тем временем объявил, что до окончания оставалось всего 5 секунд. Девушка собиралась сказать, что нашла карту, но внезапно из сетей паутины возникла темная тень и накрыла ее с головой, затянув вглубь. Сия хотела закричать, но в тот же миг ощутила, что ее больше никто не держит. Внезапно стало светло. «Хороший сегодня день!» — поприветствовал ее Луи, сидевший за деревянным столом, нога на ногу и с чашкой чая в руках. Сия удивленно огляделась. Вокруг них по изумрудной плитке перемещались монстры, которые еще недавно выступали в концертном зале. «Что происходит?» Растерявшись, девушка крутила головой в разные стороны. В конце темного тоннеля она увидела концертный зал, на сцене которого стояли Джуд, Хиро и демонстрирующие зрителям фокусы Луи. Сия перевела взгляд на кота перед собой. Тот сделал еще один глоток чая. «Это все обман», — небрежно произнес он, заметив ее замешательство. «В начале представления вампир не гипнотизировал зрителей. Помнишь песню Болтуньи про магические фокусы?» Он сделал паузу и наполнил свою чашку. «Слова песни есть гипноз, а фокусы на сцене — дело рук графа Эдварда. Благодаря нашему трюку на месте вампира другие монстры видят меня. На людей, кстати, тоже подействовало, как видишь», — усмехнулся Луи и поднес ко рту чашку. «Ну как тебе?» Сделав глоток, он взял трость и указал ею на зажатую в ладони Сия карту. «Все представление — иллюзия. Игра твоего воображения. В твоей руке не Джокер. Да и никаких трюков с реальностью нет». Девушка в отчаянии взглянула на карту. Вместо лица Джокера на нее смотрели сердечки. «Не расстраивайся. Хорошо, когда мы видим то, что нам хочется». Сия поняла, что купилась на его уловку.